Глава 22. Я не знаю, благодаря какой силе воли, но я смог остановиться у первого перекрестка. Звериная сущность требовала растерзать, свалить на лопатки, поглотить соперника, но в то же время выла от ограничений тела. Я не мог догнать машину, как бы ни старался. Лапы оставляли кровавые следы на терке, асфальте. В глазах все смешалось, но это пустяки по сравнению с тем, как меня дернули за нос и крупно подставили перед парой человечкой. Вот это невероятно бесило. Этот сучонок все продумал, дьявол его побери. Надавил на инстинкты, как на клавиши. Сыграл отменно, мастерски испортил встречу со Златой. Найду, зарою живьем. Организм работал в режиме нон-стоп. Кровь бурлила от ярости, но впервые я, находясь полностью в зверином обличье, мог мыслить по-человечески трезво, а не идти на поводу у желаний зверя, что для разгара зимы просто невероятно. Возможно, зверь сам понимал, что поодиночке пару не вернуть. Потерять пару значило обречь себя на жалкое существование блеклой моли до конца жизни. Поэтому, несмотря на красный цвет ярости, что застилало глаза, медведь признавал, что без человеческого сознания провал слишком близок. Я даже чувствовал терпкий вкус вины за инстинктивный оборот, будто зверь извинялся, что вышел из-под контроля. Игнорируя вопли прохожих, что разбегались в стороны, освобождая дорогу, я отошел в ближайший глухой переулок и перевоплотился в человека. Снова и снова прокручивал в голове момент, когда юркая Злата проскочила под лапой. Черт побери, это зимнее время и тягучесть мышц в период спячки. Черт побери медвежью реакцию. А этот подонок точно знал, что делает и когда. Так глубоко я еще никого не ненавидел. Так сильно еще не желал вырвать нахальную глотку. «Влад, ты здесь?» Голос Ромы прорвался сквозь пелену ярости. Я стоял абсолютно голый в глухом переулке, не чувствуя холода. Мне казалось, что все тело просто объято огнем, который сжигает дотла смолу спячки в мышцах, раскрывает весь потенциал тела. Чувствовал, что остановись сейчас передо мной машина того придурка, я бы сломал ее пополам без особых усилий. Зверь внутри трансформировался, трансформировался и я. Грудная клетка расширялась, канаты мышц становились туже, больше, крепче. Я размял раздавшуюся шею и посмотрел вниз, переступил на белоснежное покрывало и заметил, что мой ранний след значительно меньше моего последнего следа. «Святые ежики!» Рома, выскочивший из угла, импульсивно отскочил обратно, но через секунду снова вышел, настороженно смотря на меня, будто не знал, что от меня ждать. «Охренеть!» «Режим робокопа включен?» Рома сделал еще пару шагов, но не посмел подойти ближе, чем на 5 метров. «Я там машину бросил, пока искал тебя. Сейчас подгоню». Друг обернулся на кровавый след лапы на асфальте, потом вновь обеспокоенно посмотрел на меня и сказал: «Ты только не взорвись тут, ладно? Я мигом». И, постоянно оборачиваясь, ушел. Я же успокаивал дыхание и чувствовал, как жар постепенно сходит на нет, как мышцы отпускает напряжение, как внутри появляется убийственная уверенность в том, что я костьми разобьюсь, но верну себе пару, и никто не посмеет встать на моем пути. Я чувствовал трансформацию, но почему-то не был удивлен, будто так и надо. Дикая, необузданная сила, что теперь залегла под кожей, готова была откликнуться по малейшему зову. Я посмотрел на свою ладонь, что стала в 1,5 раза больше, и она на глазах превратилась в медвежью лапу и тут же обратно. «Хм!» — из груди вырвался довольный смешок. «А вот теперь я готов играть по полной программе, что бы там этот урод ни придумал. Пусть пеняет на себя, но теперь ему не видать пощады». Частичная трансформация требует от оборотней невероятного самоконтроля и силы. Когда я несколько минут назад держал Злату в руках, приложил все усилия на то, чтобы сдержать оборот и хоть частично остаться человеком, но не смог. Зато теперь я мог проделывать это без проблем. Рука – лапа, рот – пасть, кожа – шерсть. Стоило мне отдать команду телу, то, как послушная машина слушалась меня, и я не чувствовал зверя, как раньше, отдельно от себя. Теперь мы слились. Были единым целым, безраздельны и смертельно опасны. Джип въехал в переулок задом, водительское стекло опустилось, и из окна выглянул Рома. «Рулить будешь или пассажиром поедешь?» В его голосе я почувствовал настороженность, будто он шел по минному полю. Я двинулся вперед, привыкая к немного другому размеру шага, и с удивлением заметил, что джип стал меньше. Я спокойно видел крышу. Обошел машину, дернул ручку легко, но чуть не выдрал, и дальше был уже внимательней, осторожней. Шлепнулся на переднее пассажирское сиденье, и машина качнулась, как на волнах, заметно просев. Какая-то она тесная стала. Моя голова уперлась в потолок, и я чуть сполз по сиденью. Повернулся к ошарашенному Ромику. «В берлогу. Я этого смертника из-под земли достану. Мой телефон у тебя?» «Да». Рома протянул трубку, еще раз покосился на меня и завел двигатель. Прямоугольник сотового в моих руках выглядел как игрушечный. Зажимать его в руках было непривычно неудобно. Как только Вова взял трубку, я приказал. «Черный Мерседес Майбах, госномер Мария, 721, Анастасия Константин, регион 177. Достань мне его хоть из самой преисподней и быстро. Все данные на владельца шли мне напрямую и срочно. Как только закончишь, собирай ребят и ко мне. Будем перехватывать владельца или перетряхивать город». «Сколько нужно людей?» Вова прекрасно знал этот тон голоса и не задавал лишних вопросов. Эмоциональный раздрай от принятия пары улетучился, как дым, и я был предельно собран, как и в былые времена. «Столько, чтобы при необходимости вывернуть город наизнанку», — отдал последнюю команду я и вырубил вызов. «Узнаю тебя прежнего», — Рома покосился на меня с опаской. В его голосе так и слышалось «но». «Но», — я угрюмо посмотрел вперед, где появилось крыльцо берлоги, «но прежний гардероб тебе придется выкинуть. Как насчет халата?» «А то Татьяна не переживет!» Раз к Ромке вернулось чувство юмора, значит, тот пришел в себя. «Неси!» Я прикинул, как женщина падает в обморок, наверное, впервые в жизни, и хмыкнул. «И свяжись со старейшинами, я обязан появиться теперь перед ними. Пусть старики расскажут, что за прокачка случилась с телом». «Фух!» Ромик уже вышел на улицу и заглянул в открытую дверь, услышав мои слова. «То есть ты тоже не в курсе, что с тобой сейчас произошло?» «Я догадываюсь». С хмурой уверенностью я посмотрел вперед сквозь стекло, не видя ничего перед собой, но решил оставить свои догадки при себе. «Неси халат, время тикает. Я не дам этому смертнику провести и лишнюю секунду в компании моей пары». Меня бил мандраж, а руки тряслись. Сердце рвалось из груди, будто было бы способно раздробить ребра, порвать кожу и выскочить наружу. Было страшно до жути, а мужчина рядом почему-то светился от самодовольствия. «Дмитрий, вы же видели медведя?» — уточнила я, уже сомневаясь в реальности увиденного. Не мог же мой новый знакомый, увидев то, как человек превращается в медведя, так спокойно давить педаль в пол и насвистывать веселую мелодию. «Опять на «вы» перешли? У нас общение туда-сюда скачет. Давай уж на «ты» остановимся». Напрочь проигнорировав мой вопрос, Дмитрий расплывался в улыбке, как человек-адреналинщик, который только что слез с экстремальных горок и получил порцию бодрящих эмоций. Нехорошее предчувствие шевельнулось внутри, будто я угодила из огня да в полымя, но невероятность увиденного шокировала больше. Я хотела убедиться, что глаза мне не лгали. «Вы видели медведя?» «Видел», — спокойно подтвердил тот. «И вас ничего в этом не смущает?» Реакцию у мужчины я не могла назвать нормальной. Будто такие вещи для него, само собой разумеющиеся. Ничего нового, ничего интересного. Так, птичка пролетела. Мужчина надолго замолчал, и я видела, как улыбка постепенно сошла с лица. Дмитрий так долго размышлял над ответом, что я догадалась быстрее. «Ничего нового, да?» «Да», — облизнув уголок губ, Дмитрий залихвастски вошел в поворот, так что мне пришлось схватиться за ручку сверху, чтобы не вжаться в боковое стекло. «И часто такое происходит?» Я что, попала в параллельный мир с оборотнями? Почему-то сразу вспомнился фэнтезийный томик с чарующими картинками. Что, если он, как в сказке, перенес меня в другой мир? Я встряхнула головой, отгоняя бредовые мысли, чувствуя себя так, словно в голове помутилась, и я сошла с ума. Это же не может происходить на самом деле. «Периодически», — пожав плечами, Дмитрий сбавил скорость, и на следующем повороте мы встали в пробку. Я повернулась к мужчине, надеясь, что вот сейчас он повернется ко мне и скажет: «Вас снимает скрытая камера, улыбнитесь, это был розыгрыш». Но мужчина молчал. Я стиснула в руках сумку и покосилась на дверь, совершенно уверенная в том, что по закону подлости кнопка будет опущена. Но нет, серебристый штырек призывно торчал вверх.